Каннибал молча протянул голове еще одну бумажку. Большая рука, высунувшись пониже головы, пожрала ее пятерней и вместе с головой пропала. Тогда аспирант прислушался и, убедившись, что таможня миновала то купе, облегченно вздохнул в третий раз. Теперь ему почему-то вообще стало весело и легко, и он твердо решил утром пойти на мировую, повиниться и расцеловаться. Утром он тихонько постучал в дверь ее купе, но в крепости никто не ответил. Так было два раза, а на третий аспирант решил, что у него есть собственная гордость. Весь день он трезвый и совсем не мечтательно ожидал оживленной станции, ерзал, злился, но не дождался. Тогда, ближе к ночи, он решил придумать неординарное. Уследив, когда Аннабель двинулась со своим красненьким полотенцем и шуршащим мешочком в конец коридора, он юркнул в ее крепость, вдохнул пьянящий аромат, но не расслабился. Та сумка шпионки, что была помягче, подверглась обыску. Все в ней зашуршало. Ганнибал потерял только 3 секунды, когда наткнулся на страшную пачку долларов. «Вот дура!» — подумал он и стал копаться дальше. Он взял только самое необходимое — один из приемников и пару жучков для подслушивания из обоймы в 5 штук. На все остальные темные вещички он решил не зариться. Потом он пырнул перочинным ножиком внутренний угол кармана шпионской куртки и бросил один из жучков в дырку. Через минуту он сидел уже в своей крепости, запершись, и довольно ухмылялся. Ему уже не было скучно. Когда, наконец, снаружи посветлело, и к вагону подплыл челябинский перрон, он еще с удовольствием посидел в купе, прислушиваясь к суете, происходившей в коридоре. Потом он прижался носом к окошку и с довольной же улыбкой поглядел, как этнопсихолог начала общаться с местным населением. Сумки она понесла сама. Он вышел из вагона, не торопясь, подышал апрельским воздухом Урала, с бывалым видом огляделся и решил, что ему известен лучший путь, не самый быстрый, зато верный. Он поехал на вокзал. На автовокзале он поговорил сначала с одной бабушкой, окруженной корзинами, потом с мужичком, потом еще с одним часто кашлявшим мужичком. Он узнал все важные секреты. Эвакуированных разместили в поселке Нечаево, а обследовали их поблизости в профилактории шинного завода. Потом аспирант час за часом трясся в автобусе, глядя на пустынный простор, и, однако, продолжая улыбаться. Прошло еще немного, по захолустной мерке времени, и вот аспирант, наконец, выбрал себе на краю поселка домик с красивыми, но давно растрескавшимися наличниками. Старикам, которые в нем обитали, он показал все свои документы. Честно рассказал, зачем приехал сюда работник контрразведки, потом вынул деньги и положил их на выцветшую клеенку вместе с расходным ордером. Еще через полчаса ел он борщ, потом сидел на мягкой панцирной кровати и гладил серую кошку, прыгнувшую к нему на колени, потом смотрел на старые фотографии, заткнутые веером за зеркалом, а потом, раздвинув белые занавесочки, смотрел в окно. Хотелось поспать в тихом деревянном домике на краю света, но отдыхать было некогда. Целый час аспирант разбирался у стола с современной аппаратурой, защищая усатые жучки от кошачьих лап. Решив, что немного разобрался, он вышел во двор, выбрал одну из сарайных дверей и, установив жучок в курятнике, вернулся в дом. Снова пришлось разбираться в каналах приема, что-то трещало. Аспирант увеличил громкость до предела, и вдруг так истошно заорал петух, что аспирант едва не упал со стула, а хозяйка ворвалась в комнату, думая, что наглый Петька прошел в дом. Сам же аспирант помчался в другую сторону, в курятник, спасать жучок, который явно приметил хохлатый начальник. Все остальные каналы приемника безмолвствовали. Аннабель была слишком далеко, пока далеко. Затем аспирант тщательно и неторопливо выгладил белый врачебный халат и брюки, достал из сумки солидный кейс и, попрощавшись до ужина, двинулся в профилакторий шинного завода. Бетонный параллелепипед профилактория был вставлен в лес, в елки и холмы. Аспирант оценил серую ограду, бреши, в которой составляли, вероятно, 50% от всего периметра, и пошел по асфальту, прямо к грозному козырьку проходной, проверить в деле свои полномочия. «Институт космической биохимии», — так представился он двум крепким дедам в пятнистой маскировке. «Работаем совместно с Империей здоровья».